Надежда Васильевна знала, что женщине всегда дорога узаконенная связь. Но чтобы мужчина любил, не уставая с готовностью жертвы, мучительно напряженно, надо не давать ему над собою прав. Надо всегда пугать его возможностью охлаждения и разрыва. В эти дни борьбы с собой и сомнений она часто отказывалась принимать любовника. Она уезжала кататься, она бродила по городу. И вот неожиданно она увидала Опочинина. Он шел с 10-летней девочкой, держа ее за руку, и с нежностью и печалью слушал, как она щебетала что-то. «Мэри», «Мерлетта», как ее называл Опочинин. Бледная, худенькая, горбоносая девочка на длинных ножках, с любовью глядевшая на отца. Что-то больно кольнуло в сердце у Нероновой. «Верочка», — опять вспомнила она. «Эту девочку он обожает». Она была рада скрыться незаметно. Когда Надежда Васильевна проснулась на другой день, ее решение было готово. Да, никаких перемен. Пусть все остается как было. От любви она ждет только радости. Пусть ничто не осложняет ее жизни и не мешает ей работать. Покончить с этим скорее. В глубине души, утомленный уже этой борьбой Опочинин, был безгранично благодарен Надежде Васильевне за ее решение. Своим тактом она привязала его к себе еще крепче. Благодарна была и Додо, которая после отъезда разгневанной свекрови считала уже свое дело погибшим. Теперь Опочинин диктовал свои условия. Жена подчинялась, она уступала любимого человека сопернице, но сохраняла свои права законной жены. Надежда Васильевна уже не ревновала. Додо пошла еще дальше, чтобы сберечь хотя бы дружбу своего поля. В бенефис Нероновой она со всей своей свитой приятельниц и приживалок вошла в ложу и просидела до конца спектакля. Аннушка в уборной доложила артистке, что губернаторша в пятом акте плакала. «Вот как?» – растроганно подумала Неронова. А на другой день Додо впервые явилась к Надежде Васильевне с визитом и смиренно просила ее сыграть в пользу благотворительного комитета, председательницей которого она состояла. Это была полная капитуляция, как говорили в городе. У Надежды Васильевны была уже своя приличная квартира и комфортабельная обстановка. Она приняла губернаторшу со сдержанной любезностью, от которой веяло холодом. И теперь сидела перед гостьей чуть-чуть надменная, чуть-чуть насмешливая. За дверью, она чувствовала, глядит в щелку и ахает вся ее прислуга. А Додо говорила: –